Глава 18. Истинное самоотречение. Ох, Ришикеша! В священных писаниях говорится, что человек должен отречься от материальной деятельности и посвятить себя служению Господу. Но иногда отречение называют саньясы, а иногда тьяга. Обозначают ли эти слова одно и то же, или все-таки между ними есть смысловые различия? О, могучий руки, уничтожь это мое сомнение, подобно тому, как ты уничтожил демона Кеша. Знатоки писаний объясняют Арджуна, что саньяса — это отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, тогда как тьяга — это отказ от всех плодов своей деятельности. Некоторые говорят, что любая деятельность в материальном мире — это зло, и от нее нужно отказаться. Однако другие мудрецы утверждают, что от благотворительности, аскез и жертвоприношений не следует отказываться ни в коем случае. Но ведь я спросил тебя, Кришна, есть ли разница между саньясой и тьягой? Ты в ответ говоришь, что даже мудрецы понимают отречение по-разному. Не торопись, о лучший из Бхарат. Сейчас я изложу мое мнение на этот счет, так что слушай меня внимательно. Прежде всего, отказываться от благотворительности, аскез и жертвоприношений не следует, потому что даже великие души, занимаясь такой деятельностью, очищаются. И, конечно, делая это, ты покажешь хороший пример другим. Что же касается разницы между саньясой и тьягой, то, в сущности, истинная саньяса ничем не отличается от тьяги, поскольку отказаться от деятельности, основанной на корыстных желаниях, это то же самое, что отказаться от плодов своей деятельности. Однако некоторые называют саньясой прекращение любой деятельности и используют это как оправдание, чтобы не выполнять никаких обязанностей. Такая саньяса является ложной, и она гораздо хуже, чем тьяга, которая подразумевает, что человек продолжает выполнять свои обязанности, но не стремится наслаждаться плодами этой деятельности. Отказаться нужно именно от плодов. Надо и дальше заниматься благотворительной деятельностью и совершать аскезы и жертвоприношения, однако делать это из чувства долга, а не рассчитывать таким образом получить что-то в этом мире. Благодаря такой деятельности человек не только будет очищаться, но и обретет знание, которое поможет ему служить Господу. Так я понимаю отречение, о сын Притхи. А теперь я поведаю тебе об отречении в разных гунах. Как я уже говорил, человек не должен оставлять предписанные ему обязанности. Если же он перестает выполнять эти обязанности, оказавшись во власти какого-то заблуждения, это называется отречением в гуне невежества. Человек, который считает, что какой бы деятельностью он ни занимался, она будет его порабощать, и поэтому лучше отказаться от любой деятельности, находится в иллюзии, и, совершив такое отречение, он только еще больше погрязнет в невежестве. Если человек отказывается выполнить свой долг, боясь связанных с этим хлопот или физических неудобств, это называется отречением в гуне страсти. Поступая таким образом, он никогда не сможет возвыситься до настоящего отречения. Человек, совершающий отречение в гуне страсти, рассуждает так. Вообще-то, хорошо было бы провести это жертвоприношение, однако оно требует слишком много хлопот и усилий. Так что лучше я откажусь от этой идеи. Но тот, кто выполняет предписанные ему обязанности просто потому, что он должен это делать, полностью отказываясь при этом и от материального общения, и от плодов своего труда, совершает отречение гуне благости. Такой человек истинно разумен, Арджуна. Он избавился от сомнений и делает то, что от него требуется, независимо от того, нравится ему эта деятельность или нет. Я согласен, что человек не должен бросать свои обязанности лишь из-за того, что ему не хочется их выполнять. Но все-таки мне непонятно, чем плохо, если он вообще прекращает заниматься какой-либо деятельностью, в том числе и такой, которая ему нравится. Дело даже не в том, что это плохо, Арджуна, а в том, что это невозможно. Ни одно воплощенное существо не способно полностью отказаться от деятельности даже на самое короткое время. Потому-то я и называю такую саньясу ложной. Истинное же отречение совершает тот, кто отрекается от плодов своей деятельности. Но какой смысл в этом отречении, Кришна? Ведь пожинать плоды своей деятельности человеку придется в любом случае, даже если он решил от них отречься. Да, Арджуна, те, кто не научился действовать в духе отречения, после смерти пожинают плоды своей деятельности, которые бывают трех видов – желанные, нежеланные и смешанные. Однако тем, кто действительно отрекся от мира, не приходится испытывать всех этих страданий и радостей. Суть такого отречения вовсе не в том, что человек создает своей деятельностью какие-то плоды, а потом отказывается их принимать. На самом деле он должен действовать так, чтобы его деятельность не создавала никакой кармы и никаких плодов. А разве это возможно, Кришна? Разумеется, возможно. Тем, кто действует без ложного эго, не приходится пожинать плоды своей деятельности. А что значит действовать без ложного эго? Человек не должен считать, что его деятельность осуществляется именно благодаря ему. Тогда ему не придется пожинать ее плоды. И наоборот. Пока человек считает, что делает все сам, он обязательно создает себе ту или иную карму. В действительности же, как объясняется в Веданта Сутре, существует пять факторов любой деятельности. К ним относятся место, где совершается действие, личность, которая его совершает, чувства, используемые при совершении этого действия, всевозможные усилия и, наконец, сверхдуша. Высшей причиной осуществления того или иного действия всегда является сверхдуша, потому что именно Господь побуждает живые существа к деятельности и управляет их чувствами. Если живое существо понимает, что оно не является главной причиной своей деятельности, эта деятельность не порабощает его. Но если определяющим фактором любой деятельности является сам Господь, тогда какова роль живых существ? Могут ли они сделать что-то в соответствии с собственными желаниями, или же Господь полностью управляет их деятельностью? По-моему, человек часто совершает какие-то действия именно потому, что сам этого хочет. А если бы он не мог этого делать, тогда зачем бы шастры указывали ему, как следует поступать и как поступать не следует? Безусловно, те или иные желания есть у каждого живого существа. И я не только не мешаю ему осуществить свои желания, но и предоставляю для этого все возможности. Я даю ему тело и помещаю его в условия, которые лучше всего позволят ему осуществить эти желания. Получив все это, живое существо поступает так, как само считает нужным. Но ведь ты говорил, что именно сверхдуша побуждает живое существо к разного рода деятельности и управляет его чувствами. Получается, что мы можем делать только то, что считает нужным сверхдуша, а не то, чего мы сами хотим. Это только кажущееся противоречие, Арджуна. Ибо сверхдуша побуждает живые существа именно к той деятельности, которая способствует осуществлению их желаний. Находясь в сердце живого существа, сверхдуша знает все его желания, в том числе и те, о которых само это существо не помнит. Но если все живые существа и так получают все, к чему они стремятся, поскольку об этом заботится сам Господь, тогда зачем нужны священные писания? Каждая обусловленная душа приходит в этот мир, чтобы услаждать свои чувства, то есть заниматься материальной деятельностью. И даже если через какое-то время душа пресытится этой деятельностью и захочет вернуться в духовное царство, она просто не сможет осознать в себе это желание, поскольку находится во власти иллюзии. А разве Параматма не поможет такой душе? Помощь Параматмы заключается именно в том, что она даст этой душе возможность прочитать священные писания и встретить духовного учителя. Только читая шастры и слушая наставления гуру, душа сможет понять истинное положение вещей. Это еще не значит, что она тут же откажется от материальной деятельности и начнет служить Богу, но теперь у нее, по крайней мере, будет выбор. Она будет знать, какую деятельность священные писания одобряют, а какую нет. Впрочем, любое действие, будь то правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, осуществляется благодаря пяти факторам, о которых я говорил. Поэтому тот, кто не принимает во внимание всех пяти факторов и думает, что действует только он сам, конечно же, не очень разумен и не видит, как все обстоит на самом деле. Деятельность такого человека порабощает его именно потому, что он считает единственной причиной этой деятельности самого себя. Но тот, кто никогда не руководствуется ложным эго, кто не допускает, чтобы в его разуме возникали материальные привязанности, даже убивая других людей, не совершает убийства и не запутывается в сетях кармы. Значит, если человек сознательно действует под руководством сверхдуши, то он как бы не совершает никаких действий, следовательно, не зарабатывает никакой кармы. Иначе говоря, Арджуна, характер деятельности человека определяется не особенностями этой деятельности как таковой, а сознанием человека, который ею занимается. Главное в любом действии – побуждение, из которого это действие совершается. Побуждение представляет собой как бы тонкую форму деятельности, и возникает оно только при наличии трех факторов – знания, объекта знания и субъекта знания. Реальное осуществление какой-либо деятельности также предполагает наличие трех факторов – чувств, с помощью которых осуществляется эта деятельность, работы, связанной с ее осуществлением, и, наконец, исполнителя этой работы. Кришна, когда ты говоришь о субъекте знания и об исполнителе работы, имеешь ли ты в виду одного и того же человека или разных людей? И можно ли сказать, что знание, которым человек обладает, и деятельность, которой он занимается, также относятся к определенной гуне? В данном случае субъект знания – это и есть человек, занимающийся той или иной деятельностью. Если это человек находится во власти какой-либо гуны природы, его знание и деятельность тоже относятся к этой гуне. Знание, которое позволяет человеку видеть, что хотя живые существа пребывают в бесчисленных формах, отделенных одна от другой, духовная природа всех этих существ, единая и неделима, относится к гуне благости. Если человек считает, что живые существа относятся к разным типам, поскольку имеют различные тела, это называется знанием в гуне страсти. а знание, которое привязывает человека к какому-то одному виду деятельности, так, словно ничего другого не существует, которое не дает ни малейшей возможности постичь истину и вообще отличается скудостью, относится к гуну невежества. Если человек действует в соответствии с указаниями священных писаний, без материальных привязанностей, не испытывая ни любви, ни ненависти, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, его деятельность относится к гуне благости. Но если он, движимый ложным эго, прилагает огромные усилия ради осуществления своих желаний, это называется деятельностью в гуне страсти. А когда человек действует, находясь в иллюзии, пренебрегая указаниями священных писаний и не заботясь о том, что его действия станут для него причиной рабства, когда он совершает насилие по отношению к другим живым существам, причиняя им разного рода страдания, такая деятельность относится к гуне невежества. Итак, зная характер деятельности человека и его отношение к этой деятельности, можно определить под влиянием, какой гуны этот человек находится. Тот, кто с огромной решимостью и воодушевлением, без каких-либо материальных привязанностей выполняет свой долг, не руководствуясь при этом ложным эго и не утрачивая внутреннего равновесия ни в случае успеха, ни в случае неудачи, находится в гуне благости. Тот же, кто привязан к своей деятельности и стремится наслаждаться ее плодами, кто жаден, завистлив, не отличается чистотой и подвержен радостям и огорчениям, находится в гуне страсти. А упрямый и материалистичный человек, который то и дело нарушает указания священных писаний, обманывает и оскорбляет других людей, и вдобавок ленив, угрюм и медлителен, находится в гуне невежества. Кроме того, о сын Притхи, разум или понимание, с которым человек действует, решимость, которую он проявляет в своей деятельности, и, наконец, удовольствие или счастье, которое приносит ему эта деятельность, тоже относится к разным гунам. И сейчас я подробно расскажу тебе об этом. Если человек понимает, что следует делать и чего делать не следует, чего надо бояться и чего бояться не надо, какая деятельность порабощает, а какая ведет к освобождению, значит, его разум находится в гуне благости. Но если он не способен отличить религию от безбожия, предписанную деятельность от запрещенной деятельности, значит, его разум находится в гуне страсти. А если человек, погрузившись во мрак иллюзии, принимает безбожие за религию, а религию считает безбожием, и всегда выбирает в своей деятельности неверное направление, значит, его разум находится в гуне невежества. Непоколебимая решимость, поддерживаемая постоянной практикой йоги и позволяющая человеку полностью контролировать деятельность своего ума, жизненной силы и чувств, относится к гуне благости. Но та решимость, с которой человек стремится наслаждаться плодами своей религиозной и экономической деятельности и удовлетворять таким образом свои чувства, рождается из гуны страсти. А решимость, которая не позволяет человеку выйти из-под власти сновидений и страхов, скорби, уныния и иллюзий, такая глупая решимость относится к гуне невежества. И, наконец, о Дананджая, я поведаю тебе о трех видах счастья, испытывая которые, обусловленная душа порой избавляется от всех печалей. Когда человек сначала словно пьет яд, но потом, благодаря этому, осознает свою духовную сущность и наслаждается нектаром, это называется счастьем в гоне благости. Быстро такое счастье не обретешь, ибо оно приходит не извне, от объектов чувств, а изнутри. Чтобы обрести его, необходимо отречься от чувственных удовольствий, потому что именно склонность услаждать свои чувства не дает душе испытать истинное счастье. Но почему ты говоришь, что сначала счастье в гуне благости подобно яду, и лишь затем оно становится нектаром? Сначала, Арджуна, человек должен обуздать чувства и ум. А это не такое уж приятное занятие. Но когда этот нелегкий этап останется позади, душа погрузится в состояние самадхи, которое подобно непрерывному потоку нектара. Но то счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, относится к гуне страсти. Такое счастье, наоборот, вначале кажется подобным нектару, но потом становится ядом. И лучший пример тому — мирская любовь. А какое счастье относится к гуне невежества? Счастье в гуне невежества — это когда человек наслаждается сном, бездельем или какой-нибудь иллюзией. Оказавшись в этом состоянии, он даже не задумывается о своем истинном «я» и, в сущности, не испытывает никакого удовольствия ни в начале, ни потом. Получается, что каждый человек в этом мире находится под влиянием гун материальной природы? Да, Арджуна. И не только на Земле, но и на высших планетах среди полубогов нет ни одного существа, которое было бы свободно от влияния этих гун. Я уже говорил тебе, что человеческое общество разделено мною на 4 варны в соответствии с материальными качествами и деятельностью людей. Качества, которыми отличается брахма, кшатри, вайшья или шудра, присущи ему именно потому, что он находится во власти определенной гуны материальной природы. Поскольку брахманы находятся главным образом под влиянием гуны благости, им присущи такие качества, как умиротворенность, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. В соответствии с этими качествами брахману предписываются определенные обязанности. Качества, присущие кшатрию, это героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение руководить другим. В соответствии с этими качествами ему тоже предписаны определенные обязанности. В природе вайшьев соответствуют такие занятия, как земледелие, забота о коровах и торговля. А шудры призваны быть слугами и работать на других. Кришна, ты говорил, что, выполняя обязанности, предписанные его варне, человек сможет постепенно обуздать свои чувства и ум. Но мне непонятно, как он сумеет это сделать, если он не брахман, а кшатри, вайшья или шудра. Каждый человек, если он занимается деятельностью, которая соответствует его природным качествам, способен достичь высшего совершенства, Арджуна. И сейчас я объясню тебе, что для этого требуется. На самом деле, выполняя свои обязанности, нужно мысленно посвящать этот труд Господу. «О Господь, я хочу, чтобы моя деятельность доставляла тебе удовольствие». Тогда эта деятельность превращается поклонение Господу, и человек, который ее занимается, по милости Господа обретает истинное знание. Следовательно, не только брахман, но и любой человек способен достичь духовного совершенства, если, выполняя свои обязанности, он будет поклоняться Господу, который пребывает во всем и является источником всех живых существ. А что, если человек обладающий природой кшатрия или, скажем, вайшьи, попытается вести образ жизни брахмана. И, по-моему, брахману все же легче достичь совершенства, потому что он действует в гуне благости, тогда как деятельность остальных относится к низшим гунам и полна недостатков. Допустим, по природе я кшатрия. Но если я хочу жить как брахман, что в этом плохого? Лучше, когда человек выполняет свои обязанности, Арджуна, пусть даже несовершенным образом, чем когда он занимается чужим делом, как бы хорошо у него это ни получалось. Когда человек занимается деятельностью, предписанной ему в соответствии с его природой, он не совершает греха. Поэтому, даже если ему кажется, что это деятельность низшего порядка, он должен продолжать ею заниматься. А кроме того, не думай, что деятельность брахмана свободна от неприятных обязанностей. Хотя брахманы ни с кем не сражаются, иногда им приходится, например, приносить в жертву животных. Пока человек находится под влиянием гун материальной природы, любое его действие связано с какими-то погрешностями, подобно тому, как огонь всегда сопровождается дымом. Поэтому не гадай, чем тебе лучше заняться, а просто выполняй обязанности, предписанные тебе в соответствии с твоей природой. Тогда тебе не придется страдать от последствий своей деятельности. Но разве в этом высшее совершенство, Кришна? Прежде всего, человек должен научиться строить свою деятельность так, чтобы она не становилась для него причиной страданий. Следующая цель на пути к совершенству — это избавление от любой кармы, будь то хорошей или плохой. Чтобы обрести эту свободу, необходимо отречься от плодов своей деятельности. И есть две стадии отречения, Арджуна. На первой стадии человек учится не считать себя главной причиной своей деятельности и не привязываться к ее плодам. Иными словами, он занимается нишкама-кармой и, обуздывая свои чувства, таким образом развивает в себе отречение от всего материального. А когда человек полностью освобождается и от материальных желаний, и от последствий своей прошлой деятельности, он вступает во вторую стадию отречения, который называется путем знания. Этот путь ведет к осознанию брахмана, и сейчас я вкратце расскажу тебе, как это происходит. Человек, идущий этим путем, уже очистил с помощью разума свое сознание. Решительно подчиняя себе ум, он не пытается наслаждаться объектами чувств и не испытывает к ним ни влечения, ни ненависти. Такой человек живет в уединенном месте, ест мало и полностью контролирует свое тело, ум и речь. Он всегда погружен в медитацию на Всевышнего и свободен от любых мирских привязанностей, от ложного эго и ложного ощущения силы, а также от гордыни, вожделения и гнева. Он отказывается от всего, что привязывает сознание к телу, не претендует ни на какую собственность и благодаря этому обретает подлинное умиротворение. Как только человек действительно поднимается на этот трансцендентный уровень, он тут же постигает верховный брахман и наполняется ликованием. Поскольку такой человек свободен от привязанности к телу, он ни о чем не скорбит и не стремится ни к каким материальным приобретениям. Он словно ребенок, одинаково относится ко всем живым существам. Иначе говоря, человек, который прошел весь путь знания, реально осознает свое единство с Абсолютом. Но и это еще не высшая цель, Арджуна. Что же происходит дальше, Кришна? Достигнув этого состояния, человек получает возможность служить мне с чистой преданностью. На самом деле эта преданность — суть моя внутренняя энергия, сварупа-шакти, и она с самого начала присутствует в деятельности каждого, кто идет духовным путем. Но пока у человека сохраняются эгоистические желания, привязанность к плодам своей деятельности либо к каким-то философским построениям, истинная преданность находится как бы в непроявленном состоянии. Когда же он выходит из-под влияния гун природы, его служение становится чистым, свободным от всех этих примесей, словно драгоценный камень, очищенный от пыли. Такое служение называют кевала-бхакти, и лишь оно позволяет человеку постичь меня. Ты говоришь, что человек получает возможность заниматься чистым преданным служением тебе уже после того, как он пройдет весь путь знания и поднимется над гунами природы. Но ведь в Нарада Панчаратре утверждается, что путь знания включает в себя бхакти. Да, Партха. Иногда преданное служение называют частью гьяна-йоги. Однако это не значит, что гьяна важнее, чем бхакти. Знание, которое обретает гьяни, относится к гуне благости и стало быть материально, тогда как преданное служение по своей природе трансцендентно и, следовательно, находится выше по положению. Если о нем и упоминается, как об одной из составляющих пути знания, это делается только потому, что без бхакти невозможно достичь успеха ни в гьяна-йоге, ни в карма-йоге, ни в медитации. Но если даже пройдя весь этот путь, человек обретает лишь знание в гуне благости, как же он может постичь тебя? Я уже сказал, Арджуна, что постичь меня можно только с помощью чистого преданного служения. Знание обо мне трансцендентно даже к гуне благости. Это знание не отлично от преданного служения, поэтому иногда его называют гьяной, а иногда бхакти. Иными словами, человек может идти путем гьяна-йоги, однако постичь меня он сумеет лишь когда начнет заниматься чистым преданным служением. А когда благодаря такому служению он полностью осознает меня, то получит право войти в мое царство. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, поклоняйся мне, и ты непременно вернешься ко мне. Я обещаю тебе это, потому что ты для меня очень близкий друг. Кришна, ты же сам говорил, что иногда нарушаешь свои обещания. Да и вообще, как я тебе поверю, когда ты из Матхуры? Всем известно, что жители Матхуры раздают обещания на каждом шагу, но при этом и не думают их выполнять. Может быть, иногда жители Матхуры и не сдерживают своих обещаний. Однако они никогда не обманывают тех, кого любят. Поэтому я уже ответил на твое сомнение, сказав, что ты очень дорог мне. И потом я каждому отвечаю взаимностью, Арджуна. Если человек не может жить без меня и делает все, чтобы вернуться ко мне, то и для меня разлука с ним становится невыносимой, и мне не остается ничего другого, кроме как поскорее привести этого человека в мою обитель. Так что если ты последуешь моему наставлению, я обязательно помогу тебе вернуться ко мне. Можешь в этом не сомневаться. Тогда поясни, пожалуйста, как следовать этому наставлению. Ведь разные люди служат тебе и поклоняются тебе по-разному. Оставь все эти разновидности религии, Арджуна, и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, поэтому не волнуйся и ничего не бойся. Прежде я говорил, что ты пока не можешь заниматься чистым преданным служением, поскольку привязан к деятельности, направленной на получение каких-то плодов в этом мире. Я советовал тебе посвящать всю эту деятельность мне, то есть действовать в духе Нишкама Карма. Такое служение называется бхакти с примесью кармы, и неизвестно, сколько прошло бы времени, прежде чем ты избавился бы от этой примеси. Но сейчас сострадание переполнило мое сердце, и я благословил тебя на чистое, свободное от всяких примесей преданное служение. Обычно право заниматься таким служением можно получить только по милости моего чистого преданного. Однако тебе я сам дарую это право. Просто выполняй мою волю. И даже если ты нарушишь при этом какие-то ведические предписания, это не будет грехом. Все заповеди, которые содержатся в священных писаниях, даны мной, Арджуна. Но сейчас я лично стою перед тобой и велю тебе участвовать в этом сражении. И если ты, думая о каких-то моральных предписаниях, которые даны для мирских людей, пренебрежешь моей волей, вот тогда ты действительно совершишь большую глупость и очень тяжкий грех. И все же в шастрах говорится, что человек... Если ты считаешь себя великим знатоком шастр, тогда тебе следовало бы знать, Арджуна, что Верховный Господь пребывает в сердце каждого, и что именно Он руководит странствиями всех живых существ. Каждое живое существо в соответствии со своей кармой получает тело, созданное из материальной энергии, и путешествует в этом теле, как колесница. Господь побуждает живые существа действовать так, чтобы они могли осуществить свои желания, и Он же выступает в роли свидетеля их деятельности. Сами условные души забывают, чем они занимались в прошлой жизни, но Господь помнит всю их деятельность, и в соответствии с этой деятельностью предоставляет каждой душе определенное тело. Одним словом, живые существа всегда зависят от сверхдуши. Пойми же это, о потомок Бхарты, и полностью вручи себя Господу. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Предавшись сверхдуше, ты уже в этой жизни избавишься от всех страданий, а потом, покинув тело, вернешься в духовное царство. И если ты действительно веришь, что это я в образе сверхдуши пребываю в сердце каждого живого существа, тогда чего ради ты цитируешь шастры, вместо того, чтобы выполнять мою волю? Я сказал тебе больше того, что содержится в священных писаниях, Арджуна. Сегодня ты услышал не только объяснение кармы, гьяны и йоги, но и то, чего не знали даже составители шастр. Это знание настолько сокровенно, что я не давал его даже таким великим мудрецам, как Васиштха и Бадарайна. Поэтому тщательно обдумай мои слова, а потом поступай, как знаешь». Потрясен последней фразой Господа, Арджуна погрузился в раздумья. И какое-то время ни тот, ни другой не произносили ни слова. В сердце Арджуны происходила мучительная борьба. И, видя это, к Кришна перестал гневаться на своего друга. Он исполнился сострадания к Арджуне и, подождав еще немного, обратился к нему так. Ты очень дорог мне, Арджуна, и я хочу, чтобы ты обрел наивысшее благо. Поэтому сейчас я повторю самое важное и сокровенное из всех своих наставлений, а ты внимательно слушай. Но как мне добиться, чтобы мое сознание было постоянно сосредоточено на тебе, какой бы деятельностью я ни занимался? Во-первых, ты должен выполнять предписанные тебе обязанности, а не делать то, что тебе вздумается. Выполняя эти обязанности, действуй не ради каких-то материальных целей, а ради меня. Чтобы постоянно помнить обо мне, надо сначала сосредоточить на мне свое сознание и лишь затем действовать, а не наоборот, сначала сделать что-то, а потом вспомнить обо мне. Иначе говоря, вся твоя деятельность должна быть заранее посвящена мне. Действуя в таком сознании, ты, по моей милости, сумеешь преодолеть все препятствия, возникающие из-за твоей обусловленности. Мои преданные настолько дороги мне, что я сам устраняю любое препятствие с их пути, поэтому им не о чем беспокоиться. Но если ты не прислушаешься к моим словам, и вместо того, чтобы сосредоточить свое сознание на мне, будешь руководствоваться ложным эго, тогда ты затеряешься в этом мире, Арджуна. С одной стороны, я понимаю, что по природе своей я кшатрий, и мое призвание — сражаться. Но с другой стороны, я не хочу участвовать в этом сражении, потому что мне придется убивать своих родственников, а это очень тяжкий грех. Отказавшись выполнять мою волю, ты встанешь на неверный путь, Арджуна, даже если тебе будет казаться, что ты действуешь из религиозных соображений. Независимо от того, покинешь ты поле боя из сострадания к своим наставникам и родственникам или из страха навлечь на себя тяжкий грех, люди будут смеяться над тобой и осуждать тебя. А главное, рано или поздно Раджа-гуна все равно заставит тебя сражаться. Сейчас ты можешь не послушать меня и попытаться жить как брахман, но очень скоро твоя кшатрийская природа даст о себе знать, и ты вынужден будешь вступить в какое-нибудь сражение. Сражаться тебе придется в любом случае. Но кем ты при этом будешь? Вершителем моей воли или марионеткой в руках Майи зависит от тебя. Кришна, ты очень подробно объяснил, как достичь высшего совершенства. Однако у меня после этого объяснения возник еще один вопрос. Ты сказал, что сначала человек должен научиться строить свою деятельность так, чтобы она не становилась для него причиной страданий. Иными словами, он должен выполнять обязанности, предписанные ему шастрами, в соответствии с его природой. Затем он должен постепенно отречься от любых плодов своей деятельности и таким образом достичь освобождения. После этого, осознав брахман, он получит право заниматься чистым преданным служением тебе, и лишь тогда он сможет постичь тебя и войти в твое царство. Но ведь ты сам говорил, что даже тем редким душам, которые встают на путь познания истины, удается обрести эту высшую мудрость и вернуться к тебе лишь спустя много жизней, посвященных аскезам и философским поискам. А с другой стороны, ты не раз повторял, что те, кто преданно служит тебе, способны достичь той же цели в течение одной жизни. Получается, что преданный, даже если он не дал обета отречения и не очень сведущ в философии, легко достигает твоей вечной обители, тогда как Гьяне приходится тратить на это гораздо больше времени и сил. Мне это кажется нелогичным и несправедливым. Я исполняю желание всех живых существ, Арджуна. И чтобы вернуться в мою обитель, человек должен искренне хотеть общаться со мной. Тот, у кого возникло такое желание, непременно становится моим преданным. Вот почему я говорю, что Гьяне может войти в мою обитель, но только когда он начнет заниматься чистым преданным служением. Если же человек сразу начинает служить мне, ему гораздо легче достичь этой обители, потому что он с самого начала получает мою милость. Зная, что он хочет вернуться ко мне, я одариваю его своей милостью, даже пока он еще не стал чистым преданным. И эта милость настолько могущественна, что благодаря ей преданный, хотя он продолжает заниматься разнообразной деятельностью, быстро достигает моего нетленного царства и становится жителем вечного небесного Вриндавана, Мадхуры или Двараки. Поэтому всегда действуй под моим покровительством и во всем полагайся на меня. Посвяти себя этому служению. Сделай так, чтобы твое сознание было постоянно сосредоточено на мне, и я буду лично заботиться о тебе. Значит, ради выполнения твоей воли, о Господь, человек может нарушить предписание шастр, и ему не придется из-за этого страдать. Если я сам велю человеку нарушить предписание шастр, то, конечно же, я позабочусь о том, чтобы ему не пришлось из-за этого страдать. Тех, кто полностью вручает себя мне, я избавляю от всех последствий их грехов. Мне совсем не трудно это сделать, ибо могущество мое безгранично, и все мои желания мгновенно осуществляются. Даже если весь мир посвятит себя чистому преданному служению и перестанет выполнять ведические предписания, я возьму ответственность за это на себя. Я позабочусь о том, чтобы такие души не только не страдали из-за нарушения этих предписаний, но и быстро вернулись в мою обитель. И даже пока они остаются в этом мире, у них ни в чем не будет недостатка. Я уже говорил тебе, что сам обеспечиваю своих чистых преданных всем необходимым, потому что мне нравится этим заниматься. И тебе ли беспокоиться о своей судьбе, Арджуна? Отвечая на твои вопросы, я дал наставления, которые спасут великое множество людей. Однако нельзя сообщать это сокровенное знание тем, кто не совершает аскез и не является преданным, кто не служит мне и испытывает ко мне зависть. Получается, что это знание предназначено только для преданных. Да, Арджуна. И тот, кто открывает эту величайшую тайну преданным, непременно возвысится до чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. Нет для меня в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет. Я провозглашаю, что изучать нашу священную беседу значит поклоняться мне разумом. И если человек, который даже не стремится стать чистым преданным, будет с верой и без зависти внимать этой беседе, он избавится от последствий своих грехов и достигнет одной из тех благословенных планет, на которых живут праведники, например, Друвалоки. Внимательно ли ты слушал меня, о сын Притхи? Был ли твой ум полностью сосредоточен на моих наставлениях? И спала ли с твоих глаз пелена иллюзии и невежества? Если нет, тогда я готов повторить эти наставления с самого начала. В этом нет необходимости, дорогой Кришна. От моих иллюзий не осталось и следа. Твоею милостью, о непогрешимый, ко мне вернулась память и способность видеть все в истинном свете. Теперь я свободен от сомнений, и моя вера в тебя непоколебима. Я ни о чем больше не беспокоюсь и готов выполнять твою волю. Благодаря твоим наставлениям я осознал, что Всевышний — это величайшая трансцендентная личность, и что его прекраснейшее нетленное тело является средоточием блаженства и знания. Господь — обладатель всех достояний и повелитель всего сущего. Он управляет всем, даже временем. Он друг каждого, но особой его благосклонностью пользуются преданные. Он готов даровать своим преданным все, что угодно, даже самого себя. Я понял все это, пока слушал тебя, Кришна. А главное, я понял, что ты и есть эта величайшая личность, и верховный властелин, и все, что ты делаешь, приносит другим благо. С помощью этого сражения ты хочешь облегчить бремя земли. И я буду сражаться просто потому, что такова моя воля. Произнеся эти слова, Арджуна взял лук и стрелы и встал, готовый вступить в бой. Так беседовали между собой две великие души — Кришна и Арджуна. Мне дано было видеть их и слышать эту беседу, и она настолько поразила меня, что каждый волосок на моем теле стоит дыбом. По милости моего духовного учителя Вьясадевы, я услышал, как сам Кришна, повелитель всех мистиков, дает Арджуне сокровеннейшие наставления. О царь, я снова и снова вспоминаю их дивную, священную беседу, и всякий раз мое сердце охватывает трепет, и я испытываю огромное наслаждение. А когда в моей памяти возникает вселенская форма, явленная Господом Кришной, мое изумление и радость становятся поистине беспредельными. Значит, Санджая, моим сыновьям не на что надеяться в этой битве. Раз уж, царь, ты сам спрашиваешь меня об этом, я скажу тебе свое мнение. Кришна — это не просто величайший мистик. Он — сам Бог, властелин всего сущего. И он лично руководит Арджуной и даже правит его колесницей. Арджуна же — это чистый преданный и непобедимый воин. Стрелы, которые он выпускает из своего лука Гандива, невозможно отразить никаким оружием. Арджуна выиграет эту битву, и его старший брат Юдхиштхира станет верховным правителем. А при таком праведном царе, как Юдхиштхира, царство будет процветать, и все в нем будут очень счастливы. Если вам понравилось это повествование, то я рекомендовал бы вам обратиться к первоисточнику, книге «Бхагавад-гита. Как она есть. Его божественной милости А.Ч. Бхактивиданты Свами Прабхупады». Эту книгу вы сможете найти в храмах сознания Кришны, во многих библиотеках и книжных магазинах. Спасибо. Харе Кришна.